Глава 5. После завтрака, когда слуги унесли посуду, Кощей откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня через стол. «Теории теориями, Василиса, но практика — царица наук», — заявил он, складывая салфетку. «Сегодня мы проведем полевые наблюдения. Пойдемте прогуляемся по двору. Посмотрим, как ваше проклятие ведет себя на свежем воздухе». У меня дрогнуло сердце, отчасти от надежды, отчасти от страха. Но один взгляд в окно заставил меня поморщиться. «Я бы с радостью, владыка, но у меня нет подходящей одежды. Только то платье, в котором я пришла. Да этот сарафан. Для снега не слишком». Кощей махнул рукой, словно отмахнувшись от пустяка. «Мелочи». Он позвал Лизу и что-то тихо сказал ей. Та кивнула и скрылась, чтобы вернуться через несколько минут с целой охапкой вещей. Там был теплый стеганый сарафан темно-синего сукна на меховой подкладке, длинная душегрея из лисьего меха, валеные сапожки, меховая шапка-ушанка и даже рукавицы, вышитые серебряными нитями. Все выглядело новым, ни разу не ношенным, и идеально подошло мне по размеру. Я даже не стала спрашивать, откуда это взялось. В доме Кощея, похоже, был волшебный гардероб на все случаи жизни. Облачившись в это великолепие, я чувствовала себя уже не беспомощной пленницей, а странной, но обласканной гостьей. Двор замка оказался просторным, засыпанным толстым, нетронутым слоем пушистого снега, искрящегося в утреннем солнце. Воздух был морозным и чистым. Мы с Кощеем шли неспешно, оставляя за собой первые следы на идеальной белизне. Я шла, внутренне сжавшись, ожидая, что вот-вот с крыши свалится на меня сугроб. Я провалюсь в невидимую яму, или на нас налетит стая ворон с очень плохими намерениями. Но ничего не происходило. Только хруст снега под ногами да редкие крики птиц. Проклятие, казалось, притаилось и выжидало. Кощей шел рядом, внимательно наблюдая не столько за мной, сколько за пространством вокруг. Через несколько минут он остановился, задумчиво глядя на ветку старой ели, с которой только что улетела, мирно каркая, серая ворона. «Любопытно», — произнес он наконец. «Ваше невезение, оно активное, я это уже понял, но, кажется, оно обладает неким инстинктом самосохранения или, возможно, чувствует силу». Он повернулся ко мне, и в его глазах светился аналитический интерес. «Оно не трогает меня. Ни единой намеченной сосульки над моей головой, ни внезапной корки льда под ногами. Но при этом...» Он бросил взгляд на нашу свежую цепочку следов. Его — ровные и уверенные. Мои — рядом. И прямо перед моим последним шагом из-под снега торчал острый камень, о который я едва не споткнулась. «Оно продолжает работать на вас. Избирательно. Будто боится задеть меня, но вас достать все еще считает своей священной обязанностью». Он хмыкнул, и в его голосе прозвучало почти уважение. «Умное проклятие. Целеустремленное. Досадно, что его интеллект направлен на такие глупости». Я только вздохнула в ответ на это. Вернувшись в замок, мы с трудом отряхнулись от снега в небольшом боковом прихожем покое. Тепло камина обжигало щеки после морозца, а на душе было странное спокойствие. Проклятие, пусть и не отступило, но вело себя почти прилично. Это спокойствие длилось ровно до того момента, как мы шагнули из прихожей в главный холл. Там, у массивной каменной лестницы, стоял Горыныч. Он что-то недовольно бубнил себе под нос, разглядывая свиток, и выглядел значительно лучше, чем утром, хотя на лбу все еще красовался едва заметный синяк от вчерашней побелки. Услышав наши шаги, он поднял взгляд. Его глаза встретились сначала с Кощеем, а затем перешли на меня. И тут произошло то, что впоследствии я назову «эффектом Василисы». Его лицо, и без того не самое дружелюбное, исказилось смесью ужаса, предчувствия и глубочайшего возмущения. Он инстинктивно сделал шаг назад и, видимо, забыл, что стоит на первой ступеньке лестницы. Нога его соскользнула с полированного камня с изящным, почти балетным изяществом. Горыныч, могучий дракон в человечьем обличии, Закружил руками, пытаясь поймать равновесие. Походил секунду на матроса в шторм и рухнул на каменный пол с глухим, сочным звуком, напоминающий падение мешка с мукой. В холле повисла тишина, нарушаемая только шипением поленьев в камине. А затем ее разорвал новый, гораздо более красочный монолог. Горыныч, сидя на полу и обхватив лодыжку, извергал такой поток отборного многоэтажного мата, что, казалось, воздух вокруг него должен был закипеть. Он костерил скользкий пол, погоду, невидимых духов, архитектора, построившего лестницу, и, конечно же, меня, источник всех бед во Вселенной. Судя по интонации, нога болела изрядно. Кощей стоял рядом со мной, сложив руки на груди. Он не пытался помочь, а лишь наблюдал с видом ученого, чей эксперимент дал очередной блестящий, предсказуемый результат. В его глазах читалось: «Ну вот, факты налицо». Я же покраснела до корней волос и невольно прикрыла рот ладонью. Чувство вины смешивалось с диким, совершенно неуместным желанием хихикнуть. Ну надо же было так точно попасть. «Я даже не подходила близко», — пробормотала я в свое оправдание. Но мой голос потонул в очередной Филиппике Горыныча. Кощей, наконец, вздохнул и сделал шаг вперед. «Ну что, друг?» — произнес он, сделанный бесстрастностью. «Похоже, твоя потребность в уединении продлится еще дольше. И теперь по медицинским показаниям».